Глава 21. Ялуторовск. Дом купца Бронникова. 1846 год. Бывший князь Евгений Петрович Оболенский смотрел на свою расстроенную и готовую в любую минуту расплакаться ученицу и в тысячный раз говорил себе, что он никудышный учитель и вообще не должен был браться за это дело. Ни дети, жившего с ним в одном доме Ивана Пущина, нечасто бегающие к ним во двор любопытные крестьянские малыши никогда не понимали толком его объяснений и быстро начинали скучать на его уроках, а потом принимались искать самые разные предлоги, чтобы избежать их. Наверное, Евгению стоило уже тогда понять, что работа наставника не для него, но он никогда не умел учиться ни на чужих, ни на своих собственных ошибках, и не изменился даже теперь, когда ему минуло полвека. В свое оправдание он мог сказать лишь одно. Теперь у него была взрослая ученица, бывшая крепостная по имени Варвара, помогавшая Пущину присматривать за его детьми. Оболенский надеялся, что с ней ему будет проще, чем с непоседливыми и не слишком послушными детьми. А когда стало ясно, что он снова ошибся, и что обучать взрослую девушку еще труднее, чем малышей, было уже поздно. Эта девушка стала для него не просто ученицей, а близким другом, без которого ему с каждым днем было еще труднее представить свою жизнь, и сама она к тому времени стала относиться к нему точно так же. При этом уроки грамоты давались Варваре еще тяжелее, чем детям. Она смущалась, находясь рядом с Евгением, и слишком сильно расстраивалась, когда он, потеряв терпение, повышал на нее голос. Оболенский извинялся, уговаривал Варвару не обращать внимания на его дурной характер и уверял ее, что вовсе не сердится на ее неудачи в учебе. Сама она соглашалась не пугаться и не обижаться на него, но уже на следующем уроке все начиналось сначала. В конце концов, полностью разочаровавшийся в своих способностях доносить до людей знания Евгений, предложил Варваре прекратить занятия и пообещал ей, что попросит учить ее азбуке Ивана Пущина. В ответ девушка к крайнему изумлению поэта горько разрыдалась и выбежала из комнаты, так ничего ему и не ответив. Оболенский весь день думал о том, чем же он обидел ученицу, но так и не понял, из-за чего она столь странно повела себя после его слов. А на следующее утро, в то время, когда они с Варварой обычно садились заниматься, девушка снова робко постучала в дверь его комнаты. Евгений с удивлением впустил ее к себе и растерянно развел руками. «Варенька, ты все-таки хочешь заниматься? Мы же вчера договорились». Глаза девушки опять заблестели от навернувшихся на них слез, и внезапно Евгения осенило. Он, наконец, пусть и с огромным опозданием, но сообразил, чего хотела его ученица, почему она так упорно стремилась учить с ним буквы. Обозвав себя мысленно дураком, болваном и еще несколькими такими же нелестными словами, поэт велел девушке сесть за стол, уселся напротив нее и, осторожно, с трудом подбирая слова, заговорил. «Варюшка, ты меня прости. Я тоже очень рад тебя видеть, и мне тоже очень хочется и дальше тебя учить. И не только учить. Мне вообще нравится быть с тобой, нравится, когда мы вместе». Варвара смотрела на него во все глаза, и в ее взгляде вспыхивали то надежда, то страх, то желание снова заплакать. А Евгений, теряя остатки уверенности, продолжал бормотать. «Варя, я для тебя совершенно неподходящая партия. Я ссыльный. Я государственный преступник. Да, сейчас я неплохо живу, почти свободно, могу ездить в соседние города, но это мне просто поблажки делают, это все в любой миг может прекратиться. Поэтому ты достойна лучшего, понимаешь?» Девушка смотрела ему в глаза, не мигая. И Евгений, под взглядом ее больших, испуганных серых глаз, окончательно смутился и замолчал. В душе у него закипала досада. Он в юности, бывший любимцем женщин и никогда не испытывавший в общении с ними никакой неловкости, не находил нужных слов, чтобы объясниться с простой крестьянкой. Если бы кто-нибудь сказал ему об этом лет 20 с лишним назад, когда он еще жил в Петербурге и с замиранием сердца посещал заседания тайных обществ, Оболенский расхохотался бы в ответ. Зато теперь ему было совсем не до смеха. «Евгений Петрович», — робко заговорила вдруг Варвара, — «простите меня, если вы неправильно меня поняли. Мне просто хотелось дальше у вас учиться, если это можно, если вы не возражаете». Голос ее звучал как будто бы убедительно, но глаза так и бегали из стороны в сторону, и она старательно избегала встречаться взглядом со своим наставником. «Не умеешь ты лгать, милая Варя», — улыбнулся Евгений, — «и как раз за это я особенно сильно тебя люблю». Слова, которые он все никак не решался произнести, вырвались у него сами, непроизвольно. Такое бывало с ним и раньше. Он успевал выпалить что-то, не подумав и не сдержав себя, и почти всегда жалел потом о сказанном. Но теперь был совсем иной случай. Евгений, испугавшись собственных слов в первый момент, уже через секунду почувствовал облегчение. Все самое главное было сказано. Ему больше не надо было сомневаться в том, говорить ему это или нет, подбирать нужные слова или делать вид, что он испытывает к своей ученице только братские чувства. Теперь все зависело только от Варвары, от ее ответа на его признание. А Варвара опять залилась краской смущения и отвела глаза в сторону. Однако от Евгения не укрылась вспыхнувшая в них радость и легкое, почти бесхитростное торжество. Он вздохнул с огромным облегчением. Девушка действительно ждала от него именно этого признания и была счастлива его услышать. Правда, это не отменяло всех остальных проблем, о которых Оболенский уже успел сказать своей возлюбленной. «Варя, я готов жениться на вас, но тогда вы действительно можете оказаться в очень тяжелом положении», — напомнил он девушке. Она снова подняла на него глаза, но теперь их взгляд был уже совсем не робким и не застенчивым. Теперь на Евгения смотрела умная и практичная деревенская жительница, уверенная в своих силах и не боящаяся никаких трудностей. «А зачем беспокоиться заранее, Евгений Петрович?» — спросила она, и в ее голосе тоже прозвучала легкая хитринка. «Вот если у вас, не дай бог, будут какие-нибудь неприятности, тогда мы с вами и будем думать, что делать. А пока ведь у вас все хорошо?» «Пока да», — улыбнулся Оболенский. «А теперь, если вы действительно согласитесь стать моей женой, у меня все будет просто замечательно. Но я все-таки просил бы вас еще раз как следует все обдумать и...» «Я согласна, Евгений Петрович», — перебила его Варвара с некоторым нетерпением. Предостережения Оболенского явно казались ей совершенно лишними. И сам Евгений, глядя на ее решительное и деловитое лицо, тоже понял, что все его попытки убедить девушку в том, что он для нее неподходящая пара, выглядят просто смешно. Больше они о возможных проблемах, которые мог бы вызвать их брак, с тех пор не говорили. Теперь их волновали приготовления к самой свадьбе, а кроме того, возобновившиеся уроки письма и чтения. Варвара настояла на том, чтобы Евгений и дальше продолжал учить ее грамоте. «Ваша жена должна все это знать, ведь вы сами ученый человек», — заявила она, и Оболенский не нашел, что возразить своей невесте. А потому их уроки продолжились, с той лишь разницей, что теперь они то и дело отвлекались от грамматики на разговоры о предстоящем венчании. Кроме того, став женихом Варвары, Евгений остался таким же плохим учителем, каким и был, так что обиды и расстройства во время их занятий тоже не прекратились. Ученица порой не понимала правила, которые наставнику казались на редкость простыми. Сам он иногда не мог разъяснить ей какую-нибудь тонкость, и каждый раз это приводило их, если не к ссоре, то как минимум к сильному недовольству друг другом. Так было и на этот раз. Варвара сидела за столом расстроенная и, опустив голову, смотрела ничего не понимающими глазами в раскрытую перед ней тетрадь, в которой было написано несколько строчек, а Евгений мысленно уговаривал себя быть терпеливым и не раздражаться из-за ее бестолковости. «Варюшка, ну что тебе здесь непонятно?» — скорбно вздохнул он, отбирая у нее тетрадку. «Опять не помнишь? Эф надо писать или фиту? Неужели это так трудно запомнить?» «Я помню», — жалобно простонала в ответ Варвара. «Все помню, только сейчас забыла». «Ну-ну, не расстраивайся так», — поспешил утешить ее Оболенский. «Бывает, все поначалу в этих буквах путаются. Давай, попробуй еще раз». «Сейчас попробую». Девушка неуверенно придвинула к себе тетрадь и обмакнула кончик пера в чернильницу. Ее рука неуверенно принялась выводить на бумаге толстые и тонкие, как волос, линии, которые медленно складывались в буквы и слова. Почерк у совсем недавно еще неграмотной крестьянки был детский, аккуратный и очень старательный. Когда-то невообразимо давно Евгений сам точно так же тщательно выписывал буквы под присмотром своего учителя. Правда, у него буквы получались гораздо менее красивыми. Однако Варвара относилась к своему почерку и успехам в учебе намного более критически, чем ее наставник. Написав несколько слов, она снова потянулась пером к чернилам, но ее рука замерла на полдороги, и она посмотрела на Евгения еще сильнее погрустневшими глазами. «Никогда я этому не научусь», — вздохнула она. «Плохая из меня ученица, и женой я буду плохой», — добавила она внезапно и громко всхлипнула. «А это что еще за глупости?» Оболенский даже подпрыгнул на стуле от изумления. «Кто тебе такое сказал?» «Никто не сказал. Я сама это вижу», — вздохнула девушка, едва сдерживая слезы. «Я же не стану никогда достойной вас, Евгений Петрович. Вы все равно из господ, а я из крестьян». «Ну и что?» — вспыхнул Оболенский. «Я уже 100 раз тебе говорил, что это уже давно не имеет никакого значения. И вообще, какой я тебе господин? Меня лишили титула 20 лет назад. Ты тогда была еще несмышленым ребенком, так что мы с тобой уже давно занимаем равное положение». «Я помню, что вы говорили». Варвара снова глубоко вздохнула и, взяв себя в руки, быстро смахнула выступившие на глазах слезы. «Но ведь это не совсем правда, Евгений Петрович. Вас лишили дворянского титула, но все, чему вас учили, все ваши манеры, вся ваша образованность никуда не делись. Вы все равно остались человеком из общества, понимаете? А я...» Она развела руками и вновь опустила глаза на свою исписанную неровным почерком тетрадь. «Даже если вы меня всему обучите, и я смогу хорошо читать и писать, разве я перестану быть крестьянкой? Разве стану по-настоящему равной вам?» Евгений качнулся на стуле, попытался сохранить серьезное выражение лица, но, не удержавшись, звонко рассмеялся. Варвара вспыхнула, и в ее заплаканных глазах промелькнула обида на жениха, не способного отнестись серьезно к ее переживаниям. Увидев это, Оболенский с огромным усилием все-таки заставил себя успокоиться. «Прости меня, Варенька, я не над тобой смеюсь, честное слово», — принялся убеждать он девушку. «Слово дворянина, бывшего, которым я, по твоим словам, останусь навсегда». Он снова расплылся в улыбке и, протянув руки через стол, крепко сжал ими ладони своей невесты. «Варюшка, ты совершенно не понимаешь, что говоришь. Да знаешь ли ты, что почти всем своим, как ты выражаешься, хорошим манерам, я научился уже после ареста, а точнее даже после каторги, когда прожил здесь, в Сибири, много лет. Знаешь, каким я был раньше, в молодости? Да я вел себя хуже, чем последний пьяница из вашей деревни. Я позволял себе любые грубости и пошлости, и никто из наших прекрасных людей из общества никогда меня не одергивал. А как отвратительно я с женщинами себя вел? Нет, этого тебе вообще знать не нужно. Варюшка, я был полным дураком, понимаешь? И в восстании я участвовал из-за собственной дурости. И в смерти Милорадовича я из-за нее виновен. Евгений, ну как же? Попыталась было перебить его Варвара, но Оболенский жестом призвал девушку дослушать его до конца. Только здесь, в Сибири, только на каторге и на поселении я поумнел, продолжил он уже более спокойно. Немного поумнел, не до конца еще. Но по сравнению с тем, каким я был, только здесь я начал искупать свою вину. А тогда, раньше, я вообще не считал, что в чем-то виновен. Не было во мне никакого благородства и великодушия. Не было ни на грош. А в тебе все это есть. В тебе все это было с детства. Тебя научили любить детей и ухаживать за стариками. Научили делать то, что должно, и ничего не требовать взамен. Я же видел, как ты нянчишься с детьми Ивана, как ты на них смотришь. Да что говорить, Варя, это не ты недостойна быть моей женой. Это я тебя недостоин, и только мечтаю когда-нибудь все-таки стать таким, как ты. Потому что я все равно остался наглым и самоуверенным. Понимаешь меня, Варюшка, милая?» Варвара продолжала смотреть на него удивленными глазами, в которых снова стояли слезы. Оболенский вскочил со стула, с грохотом отодвинув его, обежал вокруг стола и обнял девушку. Крепко, но осторожно, чтобы не причинить ей случайно боли, прижал ее к себе. Она, не сдержавшись, громко всхлипнула и зашмыгла носом, как маленький ребенок. «Ну чего ты, чего?» — усмехнулся все еще взбудораженный собственной речью Евгений. «Не надо больше плакать и не надо ничего бояться. Ведь ты хочешь быть моей женой? Действительно хочешь? Не передумала?» Все еще плачущая Варвара не ответила и только молча покачала головой. Оболенский облегченно рассмеялся и, еще раз проведя рукой по ее аккуратно заплетенным в косу волосам, отпустил девушку. «Раз тебе так хочется быть такой же воспитанной светской дамой, как дамы из моего общества, то нет ничего проще», — сказал он, возвращаясь на свое место и вновь плюхаясь на стул. «Буду тебя учить не только словесности, но и аристократическим манерам. Может быть, тебе эта наука дастся даже легче, чем русский язык и чтение». «Все шутите, Евгений Петрович», — укоризненно вздохнула девушка. «Нисколько, Варенька, нисколько», — заверил ее Оболенский. «Уж в этом-то я точно буду хорошим учителем». «А другие люди из вашего круга тоже будут так думать?» Недоверчиво поинтересовалась Варвара. «Конечно. Неужели ты считаешь, что кто-нибудь из них, из моих друзей, тебя не примет?» — удивился Евгений. Варвара промолчала, но по ее лицу Оболенский понял, что его невеста думает именно так. «Все, на сегодня урок окончен», — сказал он решительно. «А завтра утром, в это же время, начнем занятия со светских манер. Смотри, не опоздай, ученица», — добавил он с напускной строгостью, и в ответ немного успокоившаяся Варвара облегченно рассмеялась. Глава 22. Иркутск. Дом Елены Рахмановой. 1856 год. Было самое начало осени. Молодой человек, быстрым шагом идущий по улицам Иркутска, думал о том, что в Петербурге, из которого он не так давно уехал, на дорогах и тротуарах уже должны были появиться первые яркие опавшие листья, напоминающие горожанам, что лето закончилось, и впереди их ждут бесконечно долгие месяцы дождей и мокрого снега. Но здесь, в Сибири, росли по большей части ели, сосны и кедры, всегда зеленые, не капитулирующие перед осенними холодами и не сбрасывающие свои иглы в знак их победы. И поэтому местные жители могли еще долго, до первых заморозков, не задумываться о том, что лето окончено и приближается зима. Суровая сибирская природа, в отличие от плаксивой петербургской, не давала людям впасть в меланхолию раньше времени. «И чего это меня потянуло на философию?» — удивился про себя молодой человек. Подобные размышления были не свойственны его серьезному и деловитому характеру. Обычно он думал только о своей дипломатической работе. Ни в столице, ни в дикой Маньчжурии ему даже не приходило в голову отвлекаться на мысли о природе и прочую лирику. Подобные желания посещали его очень редко, только когда он возвращался домой. Но сейчас, несмотря на то, что он приехал в свой родной город и шел домой к родителям, все лирические настроения были не очень уместны, и мужчина постарался выбросить поскорее их из головы. Он не просто приехал погостить к отцу с матерью, он прибыл в Иркутск по делу, привез важное послание для многих жителей этого города. Однако напоминание о том, ради чего он вернулся в Иркутск, не помешало посланнику с любопытством поглядывать по сторонам и с радостью узнавать места, где прошло его детство. Проходя мимо гимназии, где он когда-то учился, и вспомнив все свои многочисленные детские забавы и шалости, он не смог сдержать хитрой улыбки, а заметив дом, где жил один из самых близких его школьных друзей, с которым они не виделись уже больше 10 лет, пообещал себе обязательно нанести визит его семье и узнать, где сейчас его товарищ и как сложилась его жизнь. Однако долго возле знакомых мест молодой человек все-таки не задерживался. Ему не терпелось скорее попасть домой и сообщить своим родителям самую важную в их жизни новость. Наконец он свернул на свою улицу и еле удержался, чтобы не перейти на бег. Дом, в котором он не был больше 7 лет, за это время ничуть не изменился. Разве что деревянная дверь еще сильнее потемнела от времени, да шнурок звонка, когда-то темный, выгорел на солнце. Но звон колокольчика, раздавшийся из-за двери, когда молодой человек дернул за этот шнурок, был таким же веселым и мелодичным, как и раньше, до того, как он покинул этот дом и уехал на службу. А когда дверь распахнулась, на пороге показалась тоже хорошо знакомая ему и тоже почти не изменившаяся полная пожилая женщина, помогавшая его матери по хозяйству. «Здравствуй, Семеновна!» — улыбнулся ей гость. «Что, родители? Дома?» «Мишенька!» — старуха обхватила молодого человека обеими руками и прижала его к себе так крепко, что он крякнул от неожиданности. Но потом тоже обнял обрадованную женщину и с некоторой грустью вздохнул. Он как будто снова вернулся в детство, снова стал маленьким Мишенькой, а не прибывшим в Иркутск с особым поручением посланником Михаилом Сергеевичем Волконским. «Мишенька, родной ты мой, я тебя и не узнала сразу!» — причитала старая женщина, не желая отпускать хозяйского сына. «Да как же Мария Николаевна-то обрадуется! Сейчас я Сергея Григорьевича позову, подожди чуток!» «Ох, нет, что ж я говорю, старая, проходи скорее, не стой в дверях!» Она, наконец, выпустила Михаила, и он вошел в прихожую, с радостью отметив про себя, что внутри дом, где он жил, тоже почти не изменился. Но долго разглядывать комнаты и предаваться воспоминаниям ему не пришлось. Скрипнула одна из выходивших в прихожую дверей, и на пороге появился высокий седой старик в поношенном крестьянском платье. «Здравствуй, сынок!» — воскликнул он радостно, и Михаила снова обхватили сильные руки. «Мы тебя совсем не ждали. Думали, ты на Амуре или еще где-нибудь далеко. Почему ты не написал, что приедешь?» «Все решилось очень быстро. Если бы я отправил письмо, оно бы, наверное, пришло в одно время со мной», — объяснил Михаил. «Могло и чуть раньше прийти», — укоризненно возразил его отец. «Пусть бы хоть на день или два раньше, мы бы все равно успели подготовиться к твоему приезду». «Виноват, не подумал об этом. Да и хотелось вас неожиданно обрадовать», — опустил голову молодой человек. «Неожиданно», — усмехнулся отец. «Мы с твоей матерью уже староваты для того, чтобы нас неожиданностями радовать. Ладно, пошли к ней. Она тебя в любом случае будет рада видеть, как раз недавно о тебе вспоминала». Он схватил сына за локоть и потянул его к еще одной плотно закрытой двери. «Маша, посмотри, кто к нам явился с визитом». Отец осторожно приоткрыл дверь и сразу же затворил ее, после того, как они с сыном протиснулись в образовавшуюся узкую щель. В комнате, несмотря на летнее время, было жарко натоплено. В камине тлели обугленные дрова, над которыми изредка поднимались слабые язычки пламени. А в кресле перед камином сидела закутанная в огромный пуховый платок сморщенная старушка с кудрявыми седыми волосами. «Маменька, здравствуйте!» Михаил наклонился к ней, собираясь поцеловать ее морщинистую руку. Но пожилая женщина, как до этого ее муж, не дала ему ограничиться таким холодным официальным приветствием и обняла его обеими руками. В отличие от Сергея Волконского, сил у нее было совсем мало, и объятия получились очень слабыми. Михаил осторожно, словно хрупкую вещь, прижал к себе мать, а потом аккуратно поправил начавший съезжать с нее платок. «Так вам тепло? Может, огонь побольше разжечь?» — спросил он заботливо. «Не надо, потом», — улыбнулась в ответ мать, и по ее морщинистым щекам медленно покатились две блестящих в свете камина больших слезы. «Сядь рядышком, посиди чуть-чуть, расскажи, как ты жил все это время. От тебя писем долго не было. Мы ждали, что скоро они придут, но что ты сам приедешь, почти не надеялись». «Да, я виноват, что не написал. Но я думал...» — начал было Михаил оправдываться во второй раз, но отец перебил его. «Садись и рассказывай». Младший Волконский придвинул к креслу матери старый скрипучий стул, на котором он любил раскачиваться в детстве, уселся на него и с некоторой растерянностью посмотрел на выжидающих глядевших на него родителей. Он только что услышал от отца, что мать слишком слаба для серьезных волнений, и теперь не знал, каким образом сообщить им ту новость, из-за которой он и приехал домой. Следовало как-то постепенно подготовить к ней мать, да и отца, скорее всего, не стоило резко ошарашивать этим известием. Но как это сделать? Михаилу не раз приходилось решать сложные дипломатические задачи, и делал он это весьма успешно. Но проблема, стоявшая перед ним теперь, оказалась гораздо более трудной. «Я был в Монголии», — начал он издалека, решив немного протянуть время и дать родителям немного успокоиться после волнений, вызванных его появлением. «Помните, я писал вам, что туда еду? Вы ведь получили то мое письмо?» «Да, конечно, мы все получили», — нетерпеливо подтвердил Сергей Волконский. «Но ты очень уж кратко написал, так что давай рассказывай, чем там занимался». «Ох, подожди, он же наверняка есть хочет и отдохнуть с дороги-то», — спохватилась вдруг Мария Волконская. «А мы ему даже дух перевести не дали. Позови Семеновну, скажи, чтобы собирала на стол. А еще пусть пошлет кого-нибудь за Якушкиным». Ее теплый платок снова начал разворачиваться, и Сергей, привстав, старательно запахнул его. «Сиди спокойно, я сейчас сам всем этим займусь», — сказал он чуть ворчливо и вышел из комнаты. Из-за двери, которую он сразу же плотно закрыл за собой, чтобы сберечь тепло в комнате, послышался его громкий голос, отдающий распоряжение кухарке. Мария зябко поежилась под своим платком и снова посмотрела на сына с такой нежностью, что он даже растерялся и почувствовал некоторую неловкость. «Ты видел в Петербурге Нелли?» — спросила Мария. «Как у нее сейчас дела? Все ли хорошо?» Как всегда, когда она говорила о дочери, ее лицо приняло виноватое и несчастное выражение, и Михаил поспешил развеять ее опасения. «Видел, конечно, и у нее все замечательно. Дома у них все спокойно, и муж ее, кажется, очень любит. И сама она, наконец-то, счастлива, просила кланяться вам с батюшкой». Волконская шумно вздохнула и снова не смогла сдержать слез. Михаил сдержанно улыбнулся. Он не был особенно близок со своей младшей сестрой Еленой, но, конечно же, всегда желал ей счастья, в том числе еще и потому, что из-за нее очень сильно расстраивалась мать. Мария Волконская старалась устроить жизнь обоих своих детей как можно лучше, но если с сыном ей это удалось, своей настойчивостью она добилась, чтобы он, формально являясь государственным крестьянином, поступил в Иркутскую гимназию, а потом был взят на службу к генерал-губернатору Муравьеву Амурскому. То с дочерью все сложилось далеко не так хорошо. Мать искала ей хорошего мужа и мечтала о том, что Нелли будет счастлива, достаточно богата и сможет занять относительно высокое положение в иркутском обществе. Однако ни первый, ни второй брак ее единственной дочери не принесли ей никакой радости. Первый муж, богатый и влиятельный чиновник, за которого Нелли, подчинившись настойчивым уговорам матери, вышла замуж, когда ей было всего 15 лет, по мнению Михаила, сделал для нее только одно хорошее дело – быстро отправился на тот свет. Увы, перед этим он успел принести своей жене, а заодно и ее родителям, огромное количество неприятностей. Сперва растратил казенные деньги, потом сел за это в тюрьму, а оттуда, повредившись от тяжелых переживаний рассудком, переселился в сумасшедший дом. Старшие Волконские и их сын Михаил, узнав об этом к стыду своему, только обрадовались. Но черная полоса в жизни Елены на этом не закончилась. Мать пристроила ее замуж во второй раз, и новый супруг пришелся молодой женщине по сердцу. Но длилась их семейная жизнь недолго. Вскоре он слег с чахоткой и тоже умер. Теперь уже, на взгляд Михаила, чересчур рано. Нелли успела оттаять после всех несчастий своего первого брака и привязаться к новому супругу, а после его кончины снова замкнулась в себе и, казалось, потеряла всякую надежду создать семью. Но Мария Николаевна не оставила попыток помочь дочери обрести счастье и, в конце концов, нашла ей третьего жениха. Михаил сомневался, что Нелли согласится снова выходить замуж, а когда узнал из письма родителей, что свадьба все-таки состоялась, опасался, как бы и этот брак не принес его сестре новую боль. Но судьба, наконец, смилостивилась над дочерью Волконских, и она, как вскоре стало известно Михаилу из ее собственных писем, не только не жалела о своем новом браке, но и как будто бы забыла обо всех прошлых бедах. Письма ее были полны радости и желания поделиться ею с братом, а заодно и со всем миром. А когда, приехав в Петербург и узнав, что Нелли с мужем теперь тоже живет там, Михаил Волконский встретился с ней. Сестра показалась ему такой же счастливой, какой он помнил ее в детстве и юности до первого замужества. «У Нелли действительно все хорошо, она очень счастлива», — повторил он еще раз и с радостью заметил, как окончательно потеплели настороженные глаза матери. Многие годы она винила себя в том, что два раза ошиблась, выбирая мужей своей дочери, и эти ошибки принесли той столько горя. Хотя Мария Николаевна вообще была склонна винить себя во всех несчастьях и неприятностях, с которыми сталкивались ее дети, и пытаться сделать их жизнь как можно лучше. В детстве Михаил только удивлялся, откуда у нее взялось такое сильное убеждение, что она ответственна за все, что происходит с ним и с Еленой. Однако позже, узнав, что до него у родителей было двое рано умерших детей, понял все. Первенца Николая мать оставила у родственников в Петербурге, когда решила ехать к отцу в ссылку, и он умер через год после этого, а ее второй ребенок, родившаяся уже в Чите дочь Софья, и вовсе прожила только один день. Стоило ли удивляться, что о двух своих следующих детях Мария заботилась с утроенной силой, стараясь помощью им искупить свою вину перед старшими сыном и дочерью. Особенно перед брошенным сыном, который, как ей казалось, мог бы выжить, будь она рядом с ним, а не за тысячи верст от него. Михаил и Нелли понимали это очень хорошо, так же, как и то, почему мать винила себя во всех выпадавших на их долю неприятностях. Потому и старались как можно меньше жаловаться ей на свои проблемы и как можно чаще радовать ее любыми, даже самыми мелкими удачами. А Мария все равно продолжала переживать из-за них и чувствовать себя ответственной даже за то, что удач, по ее мнению, у детей было недостаточно много. Михаил хотел добавить еще пару слов о жизни Елены в столице, но тут в комнату вернулся Сергей Волконский. «В столовой уже затопили. Через четверть часа там будет тепло, и все будет готово», — сказал он, подсаживаясь к камину. «За Якушкиным я тоже послал. А пока...» — повернулся Волконский к Мише. «Расскажи, что нового в столице». «Он сказал, что у Нелли все прекрасно», — вставила Мария, и ее супруг расплылся в улыбке. «Это замечательно. Девочка уже давно заслужила счастье. Но ты сказал, что приехал по делу, Миша». Старый Волконский смотрел на сына с тщательно сдерживаемым нетерпением. Как ни заботила его судьба дочери, он ждал от Михаила и других новостей. И, как показалось Волконскому-младшему, отец уже почувствовал, что привезенные им известия окажутся очень важны для него и для всей его семьи. Настолько важны, что изменят всю их жизнь. Больше оттягивать то, ради чего он оказался в Сибири, было нельзя. И, собравшись с духом, Михаил осторожно начал. Этой зимой умер царь Николай. В феврале. На престоле теперь его старший сын, Александр II. Супруги Волконские переглянулись. На их лицах появилось сильнейшее удивление, словно они считали императора вечным и никогда не задумывались о том, что он, как и все люди, тоже может отправиться в мир иной. Однако, к огромной радости Михаила, эта неожиданная новость не вызвала у его родителей слишком сильного волнения. Ни отцу, ни матери не стало дурно, и он понял, что может продолжить разговор, не опасаясь за их здоровье. «Значит, этой зимой?» — переспросила Мария Волконская. Ее сын кивнул. «Почти 30 лет», — тихо сказал ее муж, и в комнате снова воцарилось молчание. Старшие Волконские думали об этом, названном Сергеем, огромном сроке. 30 лет назад, когда оба они покидали столицу и навсегда уезжали в Сибирь, этот срок показался бы им вечностью. А теперь вдруг пожилые супруги обнаружили, что 30 лет, наполненные каторжными работами и жизнью на поселении, пролетели для них совсем быстро. Большинство ссыльных, приговоренных к каторге вместе с Волконским, уже не было в живых. Только 43 человека жили в Иркутске, Ялуторовске и еще нескольких городах, кто с семьей, кто в одиночестве. Почти обо всех Волконские знали благодаря письмам Ивана Пущина, который старался поддерживать связь с каждым из бывших соратников. И теперь Мария и Сергей перебирали в памяти их имена, пытаясь представить, как тот или иной из поселенцев встретит новость о смерти человека, которого они когда-то считали своим главным врагом. Сергей Трубецкой до сих пор был опечален смертью жены Екатерины, скончавшейся 1,5 года назад, но находил утешение в подрастающих детях после того, как супруги окончательно распрощались с надеждой иметь ребенка. Их мечта неожиданно сбылась. На свет появилась первая долгожданная дочь Александра, а потом еще 2 дочери и сын. 3-й год гостил в их семействе Иван Якушкин, постепенно слабеющий от одолевавших его бесконечных болезней. Счастливо жил в Ялуторовске Евгений Оболенский с женой Варварой, превратившейся вскоре после свадьбы из простой горничной в важную светскую даму, и 9 детьми. по-прежнему жил по соседству с ними, став почти что членом их семьи, Иван Пущин. Умер недавно Василий Давыдов, но его жена Александра по-прежнему жила в Красноярске, где подрастали ее 7 младших детей, родившихся в Сибири, и куда один за другим переселялись старшие. Умер Иосиф Поджо, так и не смирившийся до конца жизни с тем, что его супруга Мария согласилась на развод и вышла замуж за другого. Еще раньше умерли Никита и Александра Муравьевы. Михаил Волконский тоже молчал, безуспешно пытаясь представить себе этот бесконечно долгий срок. Сам он еще даже не прожил столько на свете. Но в конце концов его родители вынырнули из своих воспоминаний и вновь посмотрели на сына. Теперь в их глазах читался немой вопрос, и Михаил понял, что дальше откладывать главную новость уже нельзя. «Александр II отправил меня сюда, чтобы я сообщил о его манифесте», — заговорил молодой человек, не спуская глаз со взволнованных лиц своих пожилых родителей. «Все участники бунта 25-го года теперь могут жить в любом городе, кроме Петербурга и Москвы». Мария тихо ахнула. Сергей промолчал и остался внешне спокойным, но от его сына не укрылись внезапно заблестевшие в уголках его глаз слезы. Но прерывать разговор об императорском манифесте и более мягко подготавливать родителей к этой волнительной новости было уже поздно, и Михаил осторожно продолжил, неотрывно глядя в эти родные старческие глаза. «Да, именно так. Вы все теперь свободны». Конец книги. Июль 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.